Глава 6. «Ну, как они тебе?» Откинувшись на спинку обтянутого кожей кресла, на Ленара в упор уставился его ровесник. Тоже шатен, сероглазый, с едва намеченной линией усов и крохотной бородкой. Первый министр устал просить его императорское величество избавиться от сомнительного плевка на подбородке. Увы, монарх не желал ничего слушать и старательно прятал за сомнительной растительностью ямочку, по его мнению, не вязавшуюся с квадратным подбородком. Якобы с ней Варден превращался в мягкотелого юношу. Ленару оставалось только смиренно пожимать плечами. При всем желании, высокий, с хорошо развитой мускулатурой император не сошел бы за сопливого поэта, особенно когда хмурился. Тогда и без того низко посаженные брови придавали ему сходство с медведем. Они росли вместе, давние товарищи по играм, и теперь вместе же стояли у руля власти. «Да так!» Состроив кислую мину, Ленар отправил в рот очередной кусок куропатки. «Вы же знаете, мне не по душе эта затея. Ужинать в присутствии императора — великая честь. Ужинать в его покоях без свидетелей — признак безграничного доверия». Граф порой шутил, что превратился в одну из фавориток Вардена. Он видел императора в неформальной обстановке гораздо чаще, чем любая из них. «Брось, мы одни. К чему условности? Или боишься, что из-за шкафа вылезет моя матушка?» Варден рассмеялся и указал на массивный книжный стеллаж. «Вряд ли». Ленар тоже улыбнулся. «Мне известны все дворцовые ходы. Тут их нет». «Ойли», — лукаво покачал головой император. «Тебе следует внимательнее изучить старые планы». Он позволял себе дурачиться только в обществе графа. С удовольствием на время забывал о тяжести короны и ответственности, которую она накладывала. «Торгаться в покое императора? Как можно? Строители бы не посмели». Плечи Ленара расслабились. Он устало потянулся, сбрасывая напряжение минувшего дня. Судьба свела будущих друзей детьми, когда обоим было по 9 лет. Отец Ленара пристроил его пажом к наследнику престола. Он единственный из погодков, таких же мальчишек из благородных семейств, сумел задержаться у трона и сделал блестящую карьеру. «Оставим в покое тайные ходы. Давай о девушках». Вернулся к прежней теме император и налил себе еще немного вина. Матушке следовало самой ими заняться, это ее затея. Сущий фарс. Если ей так хотелось меня женить, посватались бы к той же принцессе Флавской. Поговаривают, она чудо как хороша. Мне без разницы, жена и жена. Лишь бы не дура и не уродина. Отбор укрепит твою власть. Ленар сделал паузу и, убедившись, что его «ты» принято благосклонно, продолжил. Не забывай, после восстания осталось много недовольных. Кое-кто считает, ты допустил непозволительную жестокость, казнил невиновных. Хватит! Кулак императора с силой ударил по столу. Звякнула посуда. Не желаю слушать. И не пытайся сделать вид, будто ты к этому не причастен. Язвительно добавил Варден. Под каждым именем и твоя подпись. Ленар повинно склонил голову. Он понимал, сейчас надо промолчать. «Ладно», — все еще злясь буркнул Варден и пригубил вино. «Я понял. Девица — символ примирения с собственным народом. Но если уж я приношу жертву во имя бездны от чего, то имею право знать, что получу взамен. И есть парочка хорошеньких». Движение челюстей возобновилось, но первый министр держался настороженно, пристально следил за собеседником. Особенно мне понравилась одна брюнетка. «Ну?» Варден оперся подбородком о сложенные домиком ладони и взглядом велел графу продолжать. «Не томи. Комплименты с твоих уст — неслыханная роскошь. Или девушка украла твое сердце?» «Ну?» Будто над кабинетом недавно не разразилась буря, лукаво подмигнул император. «Признавайся. Когда, наконец, появится женщина, которая тебя утихомирит?» «Увы». К притворному сожалению развел руками Ленар. «В моей постели достаточно женщин. Обременение в виде жены мне не требуется. Толку с нее. Одни расходы и головная боль. Любовь и вовсе самая опасная из болезней». «Ленар, Ленар!» Укоризненно покачал головой монарх и налил приятелю вина, окончательно стерев неприятные послевкусия ссоры. «Когда нам было 18, ты говорил иное». «В 18 я был глупым юнцом. Ничего в кармане, ничего в голове, одни идеалы. А жизнь, знаешь ли, ничего общего с книжками не имеет. Дай сюда». Он отобрал у Вардена бутылку. «Я пока твой подданный, мне и разливать». «Ты мой друг», — поправил император. «А твой идеал звали Дианой». Не отвергни она тебя. Давно бы обзавелся детьми. И хвала небу! Отсалютовал венценосному приятелю Ленар. Как представлю, что женился бы на ней, вздрогну. Любовница приятнее жены. Она всегда ласкова и предупредительна, рада любому вниманию. И от нее просто избавиться, когда надоест. А теперь представь жену. Вечно болит голова, вечно не хватает денег. То новый выезд, то цвет лент на шляпке не тот. А дети? Сморщенные, вечно вопящие. Хорошо, если сразу мальчик, иначе придется раз за разом вливать в себя галлон вина, чтобы навестить давно опостылевшую супругу. Так что прости, но я предпочитаю умереть холостым. Счастливец. Тень набежала на лицо Вардена. А мне, увы, скоро предстоит целовать супруге руку по утрам и слушать рассказы об очередных недомоганиях. Девушки не так плохи, поспешил успокоить приятеля граф. Но уверен, какая-нибудь да приглянется. Немного помолчав, он признался. Я позволил себе вмешаться и выставил одну чванливую дуру. Надеюсь, ты не в обиде. Маркиза Торней наделала шуму. В прямом смысле этого слова. После ухода Ленара она закатила жуткий скандал, требовала встречи с императором. Пришлось увести ее силой. Императрице матери доложили, что девушка серьезно больна. Таким образом, вопрос о возможном возвращении был закрыт. «Я полностью доверяю твоему чутью, но...» Варден поднял указательный палец. «Необходимо подстраховаться. Ты говорила о восстании. Я не хочу неприятных сюрпризов. Придворный маг завтра же осмотрит претенденток. Должен же он отрабатывать деньги, которые ты ему платишь». Мужчины дружно рассмеялись и чокнулись бокалами. Магия — вещь редкая, даже штучная, но отрицать ее наличие глупо. Кто-то из недругов императора мог подослать носителя смертоносного дара или снабдить его проклятой вещью. Как думаешь, Ленар вспомнил о более низменных, но эффективных способах убийства. Никто отравленный кинжал не припас. Женщины обыскивать не принято. «Кто сказал?» — хмыкнул Варден, рассматривая на просвет бокал. «Мне все можно. И я собираюсь это сделать». «Поднимется скандал», — цокнул языком граф. «Императрице матери это не понравится. Он обязан предупредить, хотя целиком и полностью разделял принципы венценосного друга. Женщины вовсе не всегда эфемерные, падающие в обморок создания. Среди них полно отравительниц и наемных убийц. Первичный отбор проводили тщательно, но вдруг кому-то из родственников монарха не терпится занять трон. Императорская фамилия — это не только Варден и его мать, а множество двоюродных и троюродных кузенов и кузин, которые при удачном стечении обстоятельств могут на законных основаниях примерить корону. «А мне не нравится конкурс», — буркнул император. «Поэтому матушке придется проглотить недовольство. Обычная разумная предосторожность. Полагаю, сразу после проверки можно провести официальную церемонию знакомства», — предложил Ленар. Варден скорчил рот в скорбной гримасе. 29 чопорных девиц, я и матушка. Бррр. И половина двора. Первый министр безжалостно разрушил ореол мученика у собеседника. Это больше испытание для девушек, нежели для вас. Вот как? Поднял брови монарх. 29 раз выслушать имя. 29 раз поцеловать руку, пожелать удачи. Хочешь, поделюсь счастьем? Отдам половину. Уволь. Протестующе замахал руками Ленар. Он едва не поперхнулся от нахлынувших эмоций. Мне хватает развлечений. «Ужели?» Дарден отодвинул тарелку с горкой птичьих косточек. «Что-то не припомню, когда ты в последний раз веселился». «Не время», — тяжко вздохнул граф и тоже покончил с трапезой. Сработало впитанное с ударами тростью гувернера правило. Нельзя есть, когда старшие, в данном случае монарх, встали из-за стола. «Нужно всех и вся контролировать». «Решено», — император поднялся, с шумом отодвинул кресло. Ленар тенью повторил его движение. «Ты танцуешь с моими невестами». «Но...» Граф с трудом скрыл досаду. Он строил совсем другие планы на бал открытия. «Именно так», — повысил голос монарх. «И не спорь. Это дело государственной важности. Потом потискаешь Катарину. Пригласишь парочку девушек, понаблюдаешь. Начнешь. А хоть с той брюнетки, которую мне сватал. Кстати, почему?» Ленар напряг память. «Брюнетка». «Ах да, из графства Урой. Красивая и не глупая, интересуется искусством. Но что-то в ней смущало. Дело во взгляде, которым она его одарила. Там не было привычного обожания или страха, Так смотрел бы мужчина, оценивая соперника, решая, как с ним поступить. Потом она спохватилась, превратилась в обычную смущенную провинциалку, но Ленар запомнил ее мимолетную суровость. «Как угодно, вашему величеству». Граф склонился в глубоком поклоне. Его терзали сомнения, не собирался ли Варден приударить за Катариной, пока Ленар обхаживает участниц отбора. Маркиза Плее слишком эффектна, чтобы не привлечь внимание монарха. Катарина, в свою очередь, вряд ли откажет императору. «Что-то ты не рад», — поджал губы Варден. «Не любишь танцы? Давно ли?» Ленар предпочел промолчать. «Может, Варден и друг, но прежде всего он император». Позвонив в колокольчик, монарх велел неслышно возникшему слуге убрать со стола. Когда он удалился, Варден предложил приятелю выпить немного горького ликера. «Он улучшает пищеварение». «В твоем возрасте?» — Ленар скептически поднял бровь. Тень ревности никуда не делась, но граф старательно гнал ее от себя, не желая портить вечер. «Особенно в нашем возрасте, мой друг». Варден, посмеиваясь, похлопал его по плечу. «Когда еще много ешь и пьешь? Так почему ты вдруг не взлюбил танцы?» «Отчего же? Я не люблю совсем другого. Развлекать по приказу». Император нахмурился, а потом, понимающе кивнул. «А, все дело в малышке Катарине». Сладко растянул ее имя Варден, не оставив сомнений в своих намерениях. «Стареешь. Прежде ты не боялся потерять женщину. Так недолго лишиться должности. Кого же ты назначишь на мое место?» Первый министр стойко воспринял намек на отставку. Наоборот, будто желая ее ускорить, сел, заложив ногу на ногу. «Дай угадаю». Он задумчиво почесал подбородок. «Кто засахарил твои уши лестью? Граф Корби? Нет, стой. Конечно, какой я дурак. Лорд Марлоу. Недаром его сестра столь усердно трудилась в постели». «Ты играешь с огнем», — насупив брови, предупредил император. «Я стерплю многое, но все же...» «Прости», — развел руками Ленар и принял подобающую позу. «Ты даже не первый в списке охотников за моей головой. Не переживай. Я никогда не забуду, что ты император. Именно поэтому я буду танцевать с твоими женщинами, улыбаться и осыпать их комплиментами». «Давай уже выпьем, Ленар», — со вздохом покачал головой Варден. «Иначе договоримся до синих звездочек». Он отпер скрытый деревянной панелью тайник и, поколебавшись, извлек пузатую зеленую бутыль. «Порой ты несносен», — признался монарх, звякнув фужерами. «Мне действительно хочется отправить тебя в отставку, но потом я вспоминаю, что другого такого первого министра не найти, и прощаю». Больше опасных тем в императорском кабинете не поднимали. Приятели расположились у камина и, потягивая зеленую, напоминавшую колдовское зелье жидкость из хрустальных фужеров, сплетничали о дамах. На половине претенденток тоже не спали. Кто-то грезил о короне, кто-то скучал по дому, кто-то радовался возможности хотя бы одним глазком взглянуть на дворец. К Ефимии тоже не шел сон. Прильнув лбом к стеклу, она смотрела на тонущий в темноте парк, вход в который освещали мигавшие на легком ветерке факелы. На крышке секретера лежало начатое письмо. Ефимия не могла продвинуться дальше первой строчки. «Дорогая Анна, как объяснить сестре, почему Ефимия так поступила? Что можно написать и о чем лучше умолчать? И как бы с Ленаром Гарзеном?» Даже в отсвете факелов виделся его силуэт. Казалось, протяни руку и коснешься плеча. А еще лучше шеи, чтобы одним движением... Но девушка слишком хорошо понимала, что не сможет, не сделает. Зачем он здесь? Зачем она подняла голову и увидела его? Гораздо проще бороться с абстрактным первым министром. Агнешка Блекоук только спасибо скажет за отравленный чай. Можно ведь и не убивать, всего лишь сорвать какое-нибудь важное заседание. Или таки до смерти. Ефимия стиснула виски и обернулась к секретеру. Нужно закончить письмо. Анна грезила дворцом и не простит, если сестра хотя бы не опишет свои покои. Ефимия усмехнулась. «О, это целый дворец в дворце. Только ванная комната размером с их спальню. Помимо нее имелась скромная гардеробная без окон, спальня и гостиная. Везде шелк, благородные породы дерева. Девушка обмакнула перо в чернила и, задумавшись, поставила на бумаге жирную кляксу. Ну вот, придется переписывать. Хотя о чем тревожиться, о двух словах?» «Все, хватит». Скомкав испорченный лист, Ефимия отправила его в корзину. «Само провидение пытается помешать тебе сделать глупость. Забыла, что все письма просматривают? Или думаешь, адресом не заинтересуются? Довольно с тебя придворного мага». Девушке не давал покоя прокатившийся по крылу претенденток слух. От него сосала под ложечкой. Проверка. А у нее наперстянка. Как ее объяснить? Соврать, будто страдает сердечным недугом? Нет, это верный способ очутиться по ту сторону дворцовых ворот. Эх, знать бы, способны ли маги проникать в мысли. Но если бы проблемы ограничивались волшебством, Ефимия едва не опозорилась, когда служанка готовила ее ко сну. Девушка понятия не имела, что слуги обращались с аристократками, как с куклами, не позволяли самой надеть ночную рубашку. Сестры Брок привыкли мыться и шнуроваться самостоятельно, и отказ Ефимии вызвал у горничной недоумение. Той удалось списать все на усталость и позволить себя раздеть, иначе бы прислуга активно судачила о странной претендентке. Спасибо, Ефимия успела спрятать бутылочку под подушку. Нужно поискать более надежный тайник. Убедившись, что ее секрет цел, девушка вернулась к окну, уставилась на темный парк. Она и не заметила, как на запотевшем от дыхания стекле возникли две упрямые буквы. ЛГ. Серые глаза, бросавшая вызов устоям прическа. Умение сразу ухватить суть вещей, как в случае с маркизой. Ефимия в сердцах стерла инициалы первого министра и, потушив свечу, забралась в постель. Цветы и угодники, зачем она думает о нем, как о мужчине? Без разницы, красив он или уродлив, низок его голос или высок, Ленар — враг. Словно ища поддержки, девушка стиснула в пальцах бутылочку с ядом. Не помогло. Граф упорно не желал превращаться в безликий образ. Интересно. Ефимия перекатилась на спину. Сколько у него женщин? Наверное, много. Но он стоял там, наверху, такой уверенный, неотразимый. Привык, что все его слушаются, смотрят на него с обожанием. Ничего. Неизвестно, кому пообещала девушка. Я собью с него спесь. Воображение живо нарисовало картину. Ефимия в той же ночной рубашке лежит на огромной кровати и, подперев щеку ладонью, смотрит на Ленара. Полуобнаженный, он разметался на простынях. Пот стекает по тяжело вздымающейся груди. Ефимия улыбается, любуется его гладкой кожей, рельефными мышцами. Девушка нахмурилась и рывком села на кровати. Дворец дурно влиял на нее. Прежде Ефимия за собой подобных фантазий не замечала. «Что же это такое?» Девушка в сердцах ударила рукой по одеялу. «Везде проклятый Ленар. Если он начнет соблазнять меня во снах, видя святые и создатель, я придушу его на балу». Ефимия пару раз вздохнула и выдохнула. Отпустила. Она переволновалась, не рассчитывала сразу же встретить первого министра, только и всего. А постель — мужчина. Так ведь Ефимию собирались выдать замуж, вот в голове и смешалась. Интересно, каков император? Девушка снова улеглась на спину. Такой же, как на ассигнациях. Говорят, он был помолвлен, но принцесса Мариана скончалась от чахотки. Наверное, император очень ее любил, раз женится только спустя 7 лет. Даже матушка по отцу столько траур не носила. Первая помолвка Вардена состоялась вскоре после того, как в Рдоже погасили последние очаги восстания. Принцесса Марианна только-только вошла в брачный возраст, но императрицей не стала. Скончалась в том же году. Шептались, будто родные скрывали ее недуг, надеялись успеть породниться с могущественными соседями. Главное — не упасть в обморок. Корсеты при дворе шнуруют туго. С остальным справлюсь. Реверанс у меня практически идеальный, танцую неплохо. Спасибо графине Малшбеттон, она не поскупилась на учителей. Наверное, потому что создатель не послал ей дочерей. Графиня не раз повторяла, как хотела бы родить девочку, но, увы, она и сына-то выносила с трудом. Ефимия, кажется, придумала, куда спрятать наперстянку. Вон та декоративная ваза отлично подойдет. Девушка еще вечером убедилась. Служанки не утруждали себя, проходились метелкой только снаружи, а внутри скопилось достаточно пыли. На первое время сойдет, а потом Ефимия что-нибудь придумает.